Посыльно ничего толком не говорит, путается, но уж коли пушки у них. Коли орудие, я полагаю, что у разбойников артиллерии нет, хотя чем черт не шутит. Константин Алексеевич Грибоядов, осмыслив сказанное, широко улыбнулся, отшвырнул обглоданную куриную кость и вытер жирные губы дряблой рукой. «Очень хорошо!» — сказал он, выбираясь из-за стола. — Великолепно! Ничего я теперь ему не должен! — Что ж великолепного, — удивился Виктор. — Повеселимся! — объяснил Грибоядов. — Настоящая охота! А то запрела армия моя без дела. Сколько ж можно солдатам зайц по лесу гонять? Так что повеселимся! Нужно было действовать, а Генрихом овладела какая-то неестественная медлительность. Он стоял между двух мертвых тел и никак не мог сообразить, что же теперь делать, что же дальше. И вдруг осознал, случилось нечто непредвиденное. От предчувствия беды у полковника даже перехватило дыхание. Боже мой, что же это? Ведь уж несколько минут не было ни одного выстрела. Мы же перебили казарму и захватили дом. Что происходит? Во дворе перед домом все изменилось. Отчетливо разносились страшные вопли, и, смешиваясь с этой жутковатой какофонией, откуда-то из глубины дома доносился шорох шагов, стук и опять стон. Генрих вышел на балкон. Жуткая картина предстала его глазам. Совершенно голая молодая баба сдавила между двух своих крепких колен грудь лежащего на снегу Игоря Александровича Барташевского, стойкого суворовского бойца, отважного командира. Волосы бабы волной колыхались. Пашкевич даже отпрянул от неожиданности. Женщина, испустив пронзительный визг, вонзила нож в горло Игоря Александровича. Задрала голову и захохотала. Глаза ее горели сумасшедшим бешенством. На снегу лежали остальные товарищи Генриха. Кто-то из них еще шевелился, но ножи быстро прерывали это последнее движение. Женщины, казалось бы, истерзанные и забитые, оказались в такой степени преданными своему барину, что, не раздумывая, рискуя своей жизнью, мстили за него. Бросившиеся всей толпой, будто бы благодарить своих избавителей, они вдруг выхватили попавшие под руки железо и, не сговариваясь, но одновременно нанесли, наверное, добрую сотню ударов из-под тишка. Баба, оседлавшая же мертвое тело, еще сильнее запрокинула голову, ничуть не смутилась под пристальным взглядом Генриха, а, напротив, указывая на него, закричала: «Вот еще один! Убейте его!» И столько было ненависти в этом визге, столько бешенства и скорби, что полковник непроизвольно отступил в сторону. Он понял, в доме произошло то же, что и на дворе. По коридорам уж стучали босые, замерзшие пятки сорвавшихся с цепи крепостных, и снова Генрихом овладело будто оцепенение. Желтый солнечный свет, желтый зеркальный паркетный пол, черные лужи крови. «Я схожу с ума», — подумал Генрих. «Это наваждение. Ничего этого не существует». Звенел где-то рядом, будто клавесин на двух одинаковых аккордах, детский плач. Плач звучал значительно ближе, ближе. Генрих выпустил из рук саблю и зажал уши ладонями. Как во сне он увидел, медленно распахнулась часть стены. В открывшемся проеме стоит Анна с ребенком на руках. «Это вы? Сюда, Генрих! Скорее пойдемте! Сейчас вся деревня будет на ногах!» — сказала Анна. Не скрывая любопытства, она заглянула в комнату. «Убили?» «Конечно, убил. Теперь нужно бежать. Тут прятаться негде. Мужики и телохранители, они и лес прочешут до последнего кустика. Я думаю, что он отправил за помощью. Так что с минуты на минуту здесь будут солдаты Грибоядова. У него сильная дружина. И что же нам делать?» «Бежать, — сказала Анна, — бежать и спрятаться. Здесь только одно безопасное место остается. Пойдемте, Генрих, пойдемте». Анна взяла Генриха за руку и потащила за собой внутрь тайного прохода. Едва потайная дверь успела затвориться за ними, в комнату ворвалась толпа, и сквозь деревянную переборку Генрих Пашкевич услышал, как взорвались плачем по покойному любимому барину одновременно десятки женских безумных голосов. Тут же во дворе загремели выстрелы. Анна прижала ладонь к губам Пашкевича. «Тише, тише!» — прошептала она. «Это, похоже, возле арсенала стреляют. Пойдемте!» Анна Владиславна не ошиблась, стрелял Зябликов. Когда в доме раздались женские вопли, Игнатий Петрович выглянул в окно, выставил вперед ствол и, не прицеливаясь, пальнул —